Глава 100. Как испортить себе жизнь. На следующий день Зоя позвонила в свой перерыв брату. Ей было любопытно, как у них продвигаются дела с Полом, а также история с кладом и события, связанные с родителями Светланы и Юли. Виктор взял трубку не сразу. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет, хотела узнать, как продвигаются у вас дела». «До сих пор выносим мусор», — вздохнул он. «Надо будет покупать еще керамзит или какой-то наполнитель для пространства между полом и потолком подвала. А вы возьмите и прорубите в подвал люк, сделайте себе там еще небольшую комнатку под своей квартирой». Виктор на некоторое время завис. «Слушай, Зойка, а это хорошая идея. Надо спуститься в подвал и посмотреть, какие коммуникации проходят под нашим жильем. Вот ты придумала. Там же можно нормального размера кухню оборудовать, а то у нас какое-то шестиметровое недоразумение», — обрадовался он. «Там же даже маленькие окошечки в подвале есть». «Ну вот и посмотри, что к чему. Как там дражайшие родители?» — поинтересовалась Зоя. «Дядя Слава звонил дяде Юре, просил, чтобы помог найти нового зятя. Больше я ничего не знаю». Светка не стала брать трубку, когда они ей звонили. У нее там какие-то срочные правки, так что сидит, работает, отвлекать ее нельзя. «Дело ясное, что дело темное», — хмыкнула Зоя. «Угу». «А что решили делать с кладом? Письма читали?» «Зоя, честное слово, некогда было. Вот то, что типа книжки, это чей-то дневник. Света все к себе убрала, сказала, что потом смотреть будет», — ответил Виктор немного раздраженно. «Эх, в общем, пока у вас ничего интересного». «Ну как же, у нас тут такой веселый разгром». «А где дядя Юр ночевал?» «На кухне, на полу я ему постелил. Думал, что хоть сегодня ему удастся поспать в зале на новых досках. Но, чую, и в этот день не получится». «Удачи вам», — пожелала Зоя. «И вам», — ответил Виктор. После обеда ей позвонил Ярослав. «Зоя, не отвлекаю». «Нет, у меня сейчас небольшой перерывчик», — ответила она. «Ну и отлично. Сейчас мне Яшка позвонил, рассказал веселую историю. В общем, токсичные родители Светки заявились в полицию и начали требовать мента, который держит в заложниках их дочь. Перебаламутили все отделение. Там народ вначале даже им поверил. Стали искать по ориентировкам, нашли официальный ответ от Юли. Конечно, всем этим занимался Яшка. Его дернули в это отделение». Так он познакомился с будущей тещей и тестем. «Угу», — рассмеялся Ярослав. Он попытался им объяснить с другим сотрудником, что девушка не хочет с ними общаться, что она сама лично приезжала в одно из отделений полиции и писала объяснительную. Но те даже слушать его не захотели. Орали так, что уши закладывало. Дескать, продажный мент украл их девочку и держит у себя в подвале. Мучает, пытает и прочие непотребности с ней делает. «Бедный Яша», — вздохнула Зоя. «Но это не все. В итоге попросили Юльку туда приехать». «Зачем?» — удивилась она. «Зоя, проблемы никому не нужны. Они же написали заявление о похищении человека, а это уже совсем другой компот». «Неужели Юля приехала?» «Да, она туда приехала, потому что там был Яша. Маманя, как увидала ее, так и кинулась на нее с кулаками, обзывала по-всякому, ее быстро оттащили. Она там такое орала на все отделение, что даже нормальными словами не передать. Муж кинулся ее защищать, подрался с сотрудником», — рассказывал Ярослав. «Ого! Но самое главное, что они так и не поняли, что Яков и есть Юлин сердечный друг». «Очуметь», — удивленно сказала Зоя. «Яша ее ночью отвез к своим родителям, а потом на работу вернулся», — продолжил рассказывать Ярослав. «Мог бы и к нам привезти». «Я ему то же самое сказал, но он ответил, что Света знает наш адрес, побоялся, что сдаст». «Да, бедная Юлька, повезло ей уродиться в такой семье», — вздохнула Зоя. «Ага, так родителей закрыли в обезьяннике вместе с другими интересными личностями. Дело на них будут заводить. Юлька отказалась писать заявление о драке, а вот второй сотрудник — нет. Сказал, что никто не имеет права никого оскорблять, тем более драться. Их отпустили? Вроде да, но батюшка может и присесть или отправиться на принудительные работы в пользу государства. Так им и надо, не будут руки распускать. Ой, Ярик, мне бежать надо, перерыв уже заканчивается, сказала Зоя. «Беги, и мне работать надо. Вечером встретимся». «Обязательно. Целую», — ответила она. Ей так хотелось все рассказать Виктору, но перерыв уже закончился. Вечером, собираясь домой, Зоя все же звякнула брату. «Ты в курсе новостей про тещу с тестем?» — начала она без приветствий. «Ой, Зойка, честное слово, сегодня не до них. Весь день ношусь, как в мягкое место ужаленный. Что там?» Зоя быстро пересказала телефонный разговор с Ярославом. «Да ладно!» — удивленно ответил Витя. «У них совсем, что ли, кукушка стартанула? Как-то все это неожиданно. Яшке хоть ничего из-за них не будет?» «Не знаю, но там же камеры везде висят, да и народу полно. Есть и свидетели, и записи с камер». «Да, вот это новости. Зять посадил родителей жены». «Кто им виноват? К тому же не он посадил, а другой сотрудник». «Это точно. Упертые, как бараны. Оставили бы девку в покое. Неизвестно, как на такие новости Светка отреагирует. А то же это любимые маманя и папаня. Там же им 100% штраф нахлобучат. И дворы заставят мести», — хмыкнул Витя. «Угу, и посадить могут». «Все будет зависеть от судьи и от адвоката. Но они ж богатые, могут себе позволить такие выкрутасы. Теща там, наверное, опять орала, как Юлька в 16 лет беременность нагуляла. Как же Яша к этому отнесся?» «Чего не знаю, того не знаю. Витя, это же прошлое. Может быть, если бы мать не вмешалась, Юлька бы тогда замуж вышла и жила бы сейчас нормально, имея парочку ребятишек. Может, там все было серьезно. Они девочке захотелось погулять, прыгая от мальчика к мальчику». «Ну да, по ней видно, что в этом плане она порядочная, а не какая-то гулящая». «Ладно, Витек, я почти до дома дошла. Будешь Светке рассказывать?» «Надо бы», — вздохнул он. Виктор все же рассказал жене новости про ее родителей, но удивление Света отреагировала спокойно. «Виктор, они взрослые люди, знали, что делают, когда шли в полицию. То, что Яша дежурил в эти сутки, просто случайное стечение обстоятельств. Юльке просто не надо было туда ехать. Хотя, может, так положено по протоколу, я не знаю. Честно говоря, я так устала, что мне сейчас не до них». «Мама разве не звонила?» «Да, звонила, но она не умеет разговаривать спокойно, а мне нужно было доделать заказ. Нервы не способствуют вдохновению. Дядя Юра пока не успокоился и не простил сестру. Она его при всех опозорила, при чужих людях, а так нельзя. Может быть, я потом ее пожалею, но сейчас я думаю только о себе. Если ты хочешь, то можешь к ним поехать», — устало ответила Света. «Куда?» — удивился Виктор. «Ну, они же где-то остановились. Не думаю, что они до сих пор сидят в кутузке», — ответила Светлана. «Их там еще и покормят за счет государства», — вмешался в разговор Юрий. Светлане на телефон пришло сообщение. «Ну вот, легки на помине будут. Мама прислала смс-ку. Написала, что они к нам сейчас приедут, им ночевать негде». «А что, в нашем городе уже гостиницы не работают?» — недовольно спросил Виктор. «Подожди». Она сделала несколько фотографий большой комнаты из коридора и отправила их матери с сообщением. «У нас нет пола, ночевать негде. По квартире бегают толстые крысы». В ответ она получила кучу проклятий и обвинений в неблагодарности. «Она ведь все равно припрется», — хмыкнул Юра. «Я поеду к Зойке, а вы тут сами разбирайтесь со всем этим», — сердито ответил Виктор. «Ну уж нет, я тоже поеду с тобой к Зое», — сказала Света. Пока они спорили и собирались, кто-то позвонил в дверь. На пороге стояли Светкины родители. Мать отпихнула дочь и прошла в квартиру. «Да, гадюшник есть гадюшник, вот и приезжай к дочерям. Одна спит с ментом и радуется, другая поселилась в крысятник», — — сказала она. Женщина плюнула на пол. «Идем, Славочка, нам тут не рады», — потянула она мужа. Они вышли и захлопнули громко за собой дверь. «Какое счастье!» — прошептал Витька. «Точно!» — согласилась с ним Света. Все вздохнули с облегчением.